Глава 58. Азазель. Я, конечно, надеялся, что смогу спастись от дегустации тортов, но это явно был не тот способ. И все же, игнорируя недовольство надувшей губы Ареты, как и было велено, направился к кабинету и уже через несколько минут стучал в дверь. «Входи!» — раздалось из комнаты, и я подчинился, попадая в пестрое, кричащее вульгарной роскошью помещение. «Вина?» — хмыкнул отец, наливая в бокал багровую жидкость. «Благодарю. Откажусь. Сомневаюсь, что ты пригласил меня лишь для того, чтобы вместе выпить. Мы не в тех отношениях, насколько могу судить». Минута тянулась за минутой, а отец молчал, словно что-то обдумывая. «Знаешь, Азазель», — спустя время лениво произнес он, — «должен признать, я под впечатлением. Ты проделал непростую работу». «О чем ты говоришь?» — прищурился я уже сейчас, понимая, что смысл его монолога не обещает ничего хорошего. «Мне известно о том, что в день равноденствия ты был не со своими псами. Конечно, возможно, они и топтались где-то рядом. Все же эти двое тебя надолго не оставляют, но ты был заинтересован другим обществом. Лучше расскажи мне сам, что за рыжеволосая подстилка настолько привлекла твое внимание, что ты решил напрячься». Повернулся отец ко мне. «Раньше ты не утруждал себя тем, чтобы скрывать очередную любовницу». «У меня нет любовниц», — холодно произнес я, следя за тем, чтобы ментальные щиты не пошатнулись. «Хм, в самом деле? Тогда я не понимаю, что ты от меня прячешь и зачем влез в голову половина стражи этого дома». «Я не вчера родился, Азазель», — выгнул мужчина бровь. «А ты не настолько изворотлив, чтобы скрыть от меня правду. Лучше расскажи сразу. И мы просто выпроводим эту особу из города, чтобы не строила планы, которым не суждено сбыться», — произнес родитель, а острые когти его магии коснулись твердых стен моей защиты. Все мышцы напряглись. Я приготовился к боли. «Раз тебе не удалось ничего выяснить, значит, я не так плох. Из чего ты решил, что девушка была рыжей? Это могла быть моя мысль, вложенная в чужую голову». С натянутой усмешкой пожал я плечами. «К тому же, сказать откровенно, я просто не хотел, чтобы стража следила за мной. Разве ты не знаешь своего сына, папа? В день равноденствия этих женщин могло быть много. Всех и не упомнишь. Танцы продолжались от рассвета до поздней ночи. Так что глупо цепляться к какому-то одному образу». «Ты что-то скрываешь, Азазель. Или кого-то. Я чувствую это. Точно знаю. Не провоцируй меня, сын». «Разве похоже на провокацию? Я делаю то, что велено», — буркнул в ответ, не спеша сдаваться. «Не принимай меня за дурака. Не расскажешь сам, я выясню без твоей помощи. И тогда твоя грелка окажется там, где ей самое место. Озеро совсем рядом». В глазах отца сверкнул опасный блеск. Услужливое воображение мгновенно подкинуло образ Левелин, входящий в черную воду. Мне потребовались все силы, чтобы скрыть ужас, спрятать его от цепкого внимания отца, который за малым не добрался до одного из моих главных страхов. «Тебе мало того, что я согласился на брак с Аретой?» — нахмурился я, стискивая зубы до ломоты в деснах. «О нет, Азазель, ты не согласился на него. Думаешь, я не знаю, какие мысли бродят в этой бедовой голове? Отчаянно ищешь способ избежать неминуемого, собственно, как и твоя мать. У нее нет твоей выдержки. Мне без труда удалось прочитать все ее мысли. И скажу я вот что. Они мне не понравились. Эта неверная женщина склоняет тебя к побегу». Давление на голову усилилось, и я зажмурился, чувствуя новый, уже хорошо знакомый приступ боли. «Знаешь, что будет, если я заподозрю тебя в предательстве?» «Знаю. Прекрати!» — рыкнул я. «Сколько можно повторять? Я не идиот и умею расставлять приоритеты. И я на это надеюсь, сын. Должен признать, у меня на тебя большие планы». Улыбнулся он. «Ты сделаешь то, о чем я давно мечтал». «Ты мечтал жениться на пустоголовой девице?» Поморщившись от острой боли, выдавил из себя. «Так я с удовольствием уступлю место. Вперед!» «Рот закрой!» — рыкнул родитель, усилив напор. выдохнул я с рычанием. «Прекрати! Что я сейчас сделал? Зачем эта жестокость?» Стиснув зубы, прохрипел я. «Зачем? Хм. Тебе стоит уяснить одну простую истину. Твоя жизнь в моих руках», — произнес он, пригубив вина. «Жизнь, родившая тебя стервы, тоже моя. Я могу сделать с вами все, что захочу. Не смей оскорблять маму», — оскалился я, чувствуя, как боль разрывает на части. «Сдайся! Открой мне свой разум», — потребовал родитель. «Вот еще!» — взревел я, дрожа от чудовищной агонии, раздирающей тело на куски. Я чувствовал, как кровь воспламеняется. Ощущал, что голова готова расколоться на части. Не в силах терпеть, часто задышал. Из горла вырвался крик. «Не сопротивляйся! Открой мне разум, и все закончится!» «Нет!» — настаивал я на своем. Не мог допустить, чтобы отец узнал о Левелин. Не мог допустить, чтобы он выяснил о том, что у меня есть план, пусть и довольно поверхностный. Раньше у меня имелась лишь одна слабость, и благодаря ей отец выкручивал мне все конечности. Теперь же я признал свои чувства к человеческой слабой девушке, которая не смогла бы себя защитить от такого чудовища. «Сдайся!» «Еще один шаг». «Нет!» Отец навис надо мной. Перед глазами все поплыло. Едва ли я мог здраво мыслить. Казалось, еще мгновение, и он меня сломает. «Ты влюблен!» Вдруг выпалил родитель. «Да, влюблен!» Сквозь пелену боли я заметил вспыхнувший маниакальный азарт в глазах отца. Мучительная, раздирающая на части агония усилилась. По лицу потекло что-то теплое. Рукой порывисто вытер ручейки, осознавая, что из носа и глаз пошла кровь. Я был слабее. Ноги подогнулись. Я больше не мог удерживать собственный вес, оседая на пол. «Боишься, что ей уготована прогулка до озера?» — продолжал добивать меня родитель. «Нет, Азазель, я придумаю для нее нечто похуже. Я сломаю ее. Будь уверен, лишь вопрос времени, когда мне удастся найти эту девушку, и тогда то, что я обещал для твоей матери, покажется детской игрой». Ярость, она смешивалась с болью, вспыхнула в моей крови. Страх за Левелин и за матушку сковали все мое тело, но также именно они пробудили во мне что-то темное, нечто такое, что я не чувствовал раньше. Волна густого мрака прокатилась по моему разуму, устремляясь к отцу. Его глаза округлились, казалось, он тоже почувствовал перемену, но прежде чем удалось узнать, к чему приведет этот ментальный поединок, слуха коснулся голос, переполненный отчаянием и ужасом. «Хватит! Прекратите!» — закричала матушка, врываясь в кабинет. «Что ты творишь?» «Не вмешивайся, женщина!» — рявкнул родитель, смотря на свою супругу. «Воспитала слизняка, а я сделаю из него мужчину!» «Ты его убьешь!» «Так, может, это не худший расклад для этого выродка?» На губах наместника растянулась ухмылка, которую, судя по всему, поняла лишь мать, мгновенно замолкая. «Даю тебе сутки. Объясни своему сыну, что будет лучше, если он сам во всем признается». С этими словами отец прошел мимо нас, покидая кабинет.